Рассмотрим следующее уравнение. x плюс 8 разделить на 5x плюс 7 равно x плюс 8 разделить на 7x плюс 5. Если уравнение имеет больше одного корня, то в ответ записать больше из корней. Заметим, что числители дроби равны. Тогда имеем x плюс 8 равно 0 или 5x плюс 7 равно 7x плюс 5. Две дроби с одинаковым числителем равны тогда, когда у них знаменатели одинаковые. Или и в первом, и во втором случае числитель равен нулю. Получаем в результате x равно 8 и x равно 1.